Глава 9. И потом, много лет спустя, Варвара Абросимова не могла понять, как все это могло случиться. Нет, она никогда не пожалела об этом, просто удивлялась себе. Оказывается, человек и сам-то себя толком не знает, если способен совершить то, о чем никогда и помыслить не мог. Верь бы она в черта или в нечистую силу, можно было бы происшедшее с ней приписать проискам дьявола. До сей поры Варя смеялась над глупыми россказнями подружек о том, что парня или девушку можно сглазить, присушить кому-либо или разлучить против их воли. Она знала, что подружки обращаются к сове за приворотным зельем. Варя читала книги о непонятном, расспрашивала старшего брата. Митя был для нее непререкаемым авторитетом и считала себя грамотной передовой девушкой, активной комсомолкой. Несмотря на веселый нрав и свойственное ее возрасту некоторое кокетство, она была целомудренной и знала, что выйдет замуж только по любви и за достойного человека. А так как ее сказочный принц не появился из туманной дали, она пока принимала ухаживание Семена Супрановича и Ивана Кузнецова, никому, впрочем, из них не отдавая явного предпочтения. Знала, что нравится и Алексею Офицерову. Но тот свои симпатии к ней проявлял довольно странно. Делал вид, что равнодушен. При случае отпускал грубоватые шуточки, задевающие ее самолюбие. И хидничал насчет обоих кавалеров, домогающихся ее благосклонности. И лишь глубоко в глазах у него затаилась грусть. Не самый лучший путь избрал Алексей к ее сердцу. Он вызывал у Вари раздражение и досаду. Сон у Варвары всегда был крепкий, спокойный, а тут стала она просыпаться задолго до рассвета и, таращась в потолок, прислушиваться к тишине. Не ощущая прохлады, откинув одеяло, лежала в одной сорочке, следила за неслышно трепетавшими на стенах тенями. За окном срывались со сверкающих сосновых иголок крошечные золотые стрелы и мельтешили перед ее широко раскрытыми глазами. Почему-то возникало улыбающееся лицо кудрявого Семена Супрановича. Она вспоминала его сильные и вместе с тем ласковые руки. Светлые, как талая вода, глаза его жестковато смотрели на нее. И ей это нравилось. Иногда он, чтобы не смущать ее, отводил взгляд в сторону и вздыхал. А ей было весело. Вздохи его только прибавляли ей кокетство, будто невзначай она прижималась к нему. Становилось жутко, и вместе с тем хотелось, чтобы он обнял ее, поцеловал. Но при первом же его движении Варя отодвигалась, напускала на себя неприступный вид, а он закуривал и начинал издеваться над Иваном Кузнецовым. Это была его излюбленная тема. Семен удивительно умел подметить все промахи и недостатки соперника. Варя бы и внимания не обратила на такую мелочь. Кузнецов, когда о чем-либо задумывался, машинально двумя пальцами начинал поглаживать выступающий на шее кадык. Теперь, когда он дотрагивался до шеи, ее разбирал смех. Или еще одна привычка. Нет-нет, да Иван Васильевич незаметно дотрагивался до своего пистолета. Варя этого не замечала, а после того, как сказал Семен, всякий раз прыскала в руку, видя, как Кузнецов щупает кобуру. Не пощадил Семен и внешности соперника. В раскосых глазах и немного выступающих скулах Ивана узрел что-то татарское и называл его Хамзой. Иван Васильевич ей нравился ничуть не меньше Семена, но рук его, губ, она не помнила. Не лез к ней сотрудник ГПУ целоваться. Вот разные смешные истории, которые он рассказывал, приходили на ум. Варя знала, утром рано поднимет мать, прилагала все усилия, чтобы заснуть, но сон не приходил. Мать за завтраком внимательно посмотрела на нее, видно, усмехнулась про себя. А когда отец встал из-за стола и ушел по делам, как всегда, немногословно уронила. Рано ягодка поспела. К милому Сереженьке сами бегут ноженьки. — Какому Сереженьке? — смутилась Варя. Она отлично поняла, что та имела в виду. Кто больше люб-то? Семен, а летот с наганом? Ну их, отмахнулась Варя. Она сидела за дубовым столом, покрытым старой изрезанной ножом клеенкой, и крошила корку хлеба. Оба парня видные, чего гордишься? Девичья красота до возраста, а молодецкая до веку. Это сейчас ты первая невеста на деревне, а пройдет пяток годков, глядишь, другие подымутся, как белые березки. В нашем бабьем деле главное своего часа не упустить. Мой час еще не пробил, пропела Варя. Семен-то малец уважительный, завсегда первый поклонится, и в батьку пошел, хозяйственный. Аленька нашего Митю зато и в тюрьме сидит, брат за брата не ответчик. Ты мне Семена в мужья прочишь? Взглянула на мать Варя. Иван тебе не пара, девонька. Приезжий он, не нашинский. Лицом белый, красивый. Намучаешься ты с ним, дочка. Да ну их! Беспечно рассмеялась дочь. Мать чуть приподняла черную бровь. Не принеси в подоле, девка, строго сказала она. Батька из дому выгонит, слава богу, ты его знаешь. Поселковую художественную самодеятельность организовал Дмитрий Абросимов. Он и руководил ею первое время. Потом незаметно все легло на плечи Варвары. Она вела спевки хора, ставила живые картинки, даже было замахнулась на клопа Маяковского, но силенок поставить спектакль не хватило. Заправлять самодеятельностью ей нравилось. Она сама хорошо пела, танцевала, хватало у нее выдумки. Как всегда, перед концертом начались для Варвары хлопотливые дни. Раньше ей охотно помогал Алексей Офицеров. В хоре его ставили позади всех, строго-настрого наказав, чтобы не пел, а только рот разевал, потому что у Алексея совершенно не было слуха. Зато в пьесах он был незаменим. Его под кого угодно можно было загримировать, да и голос у него густой, басистый. В драмкружке Офицеров считался первым артистом. Некрасивый, толстогубый, а как появится на сцене и заговорит, в зале хохот. И в этот раз Варвара очень рассчитывала на помощь Офицерова, однако сразу наткнулась на решительный отпор. Она поймала Алексея у сельмага, отвела его в сторонку от парней и ласково обратилась к нему. «Лешенька, я без тебя как без рук». Я подумала, что никто лучше тебя не справится с ролью ведущего, и, не давая ему опомниться, прибавила. Митя сделал инсценировку по рассказу Всеволода Вишневского, так ты сыграешь главную роль. На мгновение Лешка дрогнул. «Кого это?» — спросил он, оглядываясь на приятелей, щелкающих тыквенные семечки на лугу у магазина. «Бравого балтийского моряка», — сказала Варя. «Героя!» Алексей с неприязнью смотрел на девушку. И та знала, почему. С тех пор, как она стала подолгу простаивать у своей калитки с Семеном Супрановичем и Иваном Кузнецовым, Алексей Офицеров перестал замечать ее. Но должен же он сам-то видеть разницу между ней, Варей, и самим собой. Разве пара они? Еще и прозвище придумал ей Барбариса. Ерунда какая-то. Глядя в его невыразительные глаза, Варя поняла, что никаким ведущим на концерте Офицеров не будет и не появится на сцене в роли героического балтийского моряка. «Дело, конечно, твое», — заговорил совсем о другом Алексей, — «но с Семеном не следовало бы тебе якшаться». «Это почему?» — чувствуя, как загорелись щеки, спросила Варя. Такой смелости она не ожидала от Офицерова. «Враг он», — отрезал тот. — Моя бы воля, туда бы его, куда загремел бандюга Ленька. — Ревнуешь, Лешенька? — насмешливо сказала она, стараясь поглубже уязвить. Неожиданно глаза у Алексея стали чистыми, резкие складки на лице разгладились, он даже стал симпатичным. — Будет худо? — Позови, — сказал он. — Только свистни, с края земли прибегу. Повернулся и пошел к магазину. «А балтийский моряк?» — ошеломленно смотрела ему вслед Варя. «Предложи Семену», — обернулся он. «И рост, и вид, и кудри. Ему только и играть на сцене героических защитников революции. А с моим Мурлом купцов из пьес этого Островского. Офицеров как в воду глядел. Пришлось Варе идти на поклон к Семену Супрановичу. Клубного баяниста Петю Петухова угораздило на лесоповале сломать руку, а без него весь концерт мог бы сорваться. И тут Варя вспомнила, что Семен тоже играет на гитаре и на гармошке. Вечером, недолго думая, она побежала в заведение Супрановича. В комнатах и зале на золоченых цепях красовались керосиновые лампы под матовыми абажурами. Семен в черной паре, с застывшей любезной улыбкой на лице, проворно двигался меж столов, за которыми пировали посетители. Теперь ему приходилось управляться за двоих. Надо было видеть его изумление, когда он заметил Варю. Металлический поднос подскочил в его руках, бутылка с шампанским чуть не упала, светлые глаза округлились. Не обращая внимания на клиентов, он поставил поднос на стол и бросился к ней. Провалилась под землю водонапорная башня, затараторил он, скрывая волнение. На станции произошло крушение поездов, и вообще мир перевернулся, раз ты здесь. «Крушение, Семен, крушение!» — невесело улыбнулась Варя. Петухов сломал руку. Семен был сообразительным парнем. Пригладив ладонью золотистые вьющиеся волосы, он обвел взглядом переполненный зал, нахмурился, потом сказал. «Попробую через час-два вырваться». «Эх, черт, жалко, Леньки нет». Он бросил быстрый взгляд на девушку, улыбнулся. «Папаша меня заменит». «Мы будем в клубе репетировать», — сказала Варя. «Рад, что, наконец, тебе пригодился», — рассмеялся Семен. «Не переживай. Сыграю не хуже вашего Петрухи. У меня репертуар богаче». Варя понимала, что нужно уходить. В зале не было ни одной женщины, но что-то удерживало ее здесь. Может, за всю свою жизнь она переступала порог этого дома раз или два. Помнится, года 4 назад вместе с матерью и Митей вытаскивали отсюда захмелевшего отца. В зале было до синевы накурено, дым почему-то не уходил в распахнутые окна, голоса сливались в один сплошной гул, в который врывалось звяканье вилок, ножей, звон рюмок. На стойке, разинув жестяной рот, забывал граммофон, но его никто не слушал. — Как ты можешь тут? — поморщилась Варя. — Жить-то надо, — бойко ответил Семен. — Разве это жизнь? — пожала плечами девушка. — Может, плюнуть на все и убежать? Семен по-мальчишески заглянул ей в глаза. Куда-нибудь подальше. Ух, и надоели мне эти пьянчушки. Семен проводил ее до дверей, неуловимым движением фокусника всунул в карман плитку шоколада золотой якорь. «Иди, зовут», — сказала Варя. Возвращаясь в клуб, она вдруг подумала, что Алексей Офицеров не прав. Никакой не враг Семен Супранович, обыкновенный парень. Он же не виноват, что у него такая работа. Не каждый выдержит беготню в дыме и духоте в течение всего дня. Сам бы Лешка наверняка через час или два надрался бы вдрызг, а Семен на работе и капли в рот не берет. После ареста младшего брата он сильно изменился, стал чаще приходить в клуб и расспрашивать про дела комсомольские. Еще зимой Митя толковал о том, что хорошо бы приобщить братьев к комсомолу. Вот Варя и приобщает. Варя ловила завистливые взгляды подружек, когда Иван и Семен провожали ее из клуба. Она с удовольствием слушала их язвительные замечания в адрес друг друга. Конечно, Иван был остроумнее, да и рассказывал интереснее. Семен, оставшись с ней наедине, норовил притиснуть к забору и поцеловать. Иван Васильевич этого не позволял себе, никогда не давал рукам волю. И вообще всегда был приветливым, улыбчивым. Но она ведь знала, что у него серьезная работа, о которой он никогда не говорил с ней. Пожелав спокойной ночи, неслышно исчезал вместе со своей собакой в ночном сумраке. И, расставшись с ним, девушка чувствовала себя разочарованной. Ну почему он ни разу не поцеловал ее? «Не пугайтесь, Варя, это Юсуп», — послышался за спиной негромкий голос Кузнецова. Огромная черная овчарка возникла из мрака и коснулась прохладной мордой ее руки. Это было самое сильное проявление собачьей вежливости к чужому. Впрочем, Юсуп для Вари, а особенно для Тони, давно стал своим. Лишь тоскующий на цепи Буран, издали учуяв чужака, рычал и лаял, на что Юсуп не обращал никакого внимания. Он никогда не приближался к деревенским собакам, а те, завидев его, обходили стороной. «Ну как вам, Лещенко?» — поинтересовался Иван Васильевич. «Какой Лещенко?» — удивилась Варя. «Не рюмку же выпить вы заходили к Супруновичу?» — улыбнулся Кузнецов. «Там с утра до вечера гоняют Лещенко. Вы за мной шпионите?» — резко повернулась к нему Варя. «Мне Лещенко нравится», — оставив ее вопрос без ответа, продолжал Кузнецов. «За душу берет. Не находите, Варвара Андреевна?» «А мне не нравится», — отрезала она. «Митя говорил, что Лещенко — певец умирающего буржуазного класса. Под его упаднические песни кончали жизнь самоубийством белогвардейцы». «Ну вот видите», — рассмеялся Иван Васильевич, — «выходит, Лещенко невольно оказывал услугу революционному делу». Было тихо и тепло. Из леса доносились приглушенные крики ночных птиц. Где-то на краю поселка тоненько тренькала балалайка. Варя заметила, как Кузнецов машинально дотронулся до кобуры нагана. Как она ни старалась, но не смогла сдержать короткий смешок. Иван удивленно покосился на нее. — Вы боитесь потерять оружие? — Дурная привычка, — сразу понял он. На границе со мной произошел случай. В какой-то праздник я с товарищем пошел в латышский поселок на танцы. Время было тревожное, и нам разрешили носить с собой оружие. Был такой же вечер. Танцевали прямо на лужайке под луной. У латышей есть такой танец, забыл, как называется. В общем, становятся все в круг, все обхватывают друг друга за плечи, и то в одну сторону, то в другую. Во время этого танца у меня вытащили револьвер. К счастью, я охватился почти сразу. И знаете, кто это сделал? Красивая белокурая латышка. Пацаненок, лет 12. Он прикидывался дурачком, все время вертелся под ногами. Конечно, его подучили. Потом мы за ниточку вытащили карася покрупнее. У освещенного клуба они остановились. Из комнаты доносились девичьи голоса, топот ног, смех, иногда лампу загораживала чья-то голова. В сумраке лицо Кузнецова казалось грустным. Из-под лакированного козырька военной фуражки выбились пряди густых волос. Юсуп черной тенью возник в освещенном квадрате, блеснул на них зелеными фонарями и снова растворился в ночи. «Жалко, что вы не умеете на гармошке играть», — вдруг сказала Варя. Он пристально посмотрел ей в глаза. Варя подумала, что если он ее сейчас поцелует, она не оттолкнет его. Но он лишь глубоко вздохнул, отвел взгляд. «Варя, я еще никому не говорил таких слов», — начал было он, и в этот момент, чуть не сбив его с ног, между ними вслед за кошкой черным снарядом пролетел Юсуп. Кошка с противным мяуканьем вскарабкалась на сосну, а Юсуп, упершись лапами в толстый ствол, яростно залаял. Сверху, розово, посверкивая в свете лампы из окна, планировали на землю лепестки коры. Затаившись в ветвях, кошка возмущенно фыркала. — Я побежала, — спохватилась Варя. — У нас же репетиция. — Я вас подожду, — сказал он. — Не надо, — вырвалась у нее. И, желая смягчить свою резкость, прибавила: «Завтра, после концерта». «Может, мне и вправду научиться на гармошке играть?» — негромко произнес он, глядя на ее статную фигуру, на мгновение замершую в освещенном прямоугольнике двери. «Лучше на трубе». Она рассмеялась и исчезла. Исчезла для него навсегда. И, может быть, жизнь Кузнецова сложилась бы совсем по-другому, если бы он пришел на концерт и дождался ее в клубе. Но как раз в празднике-то у Кузнецова было работы больше всего. Семен не обманул надежд Варвары. Почти без репетиций он сыграл все, что было нужно, ничуть не хуже Петухова, который сидел не на сцене, как обычно, а в зале с рукой на перевязи и в гипсе. А на его месте молодцевато восседал Семен и лихо рассыпал звучные аккорды. Под его сопровождение хор исполнил песни. Плясуны в красных рубахах на выпуск, в хромовых сапогах сотрясали деревянный пол, заставляя громко чихать от пыли первые ряды. И лично от себя, чтобы доставить Варе удовольствие, Семен под собственный аккомпанемент спел популярную революционную песню «Мой паровоз вперед лети, в коммуне остановка». Со сцены Варя искала глазами Кузнецова, но того в зале не было. Не пришел он и на танцы. В сердце девушки шевельнулась обида. Давеча чуть ли не в любви признался, а сам даже в клубе не появился, ну и пусть. Все равно настроение у девушки было приподнятое. Вечер молодежи удался на славу, много хлопали, вызывали на бис. Митя, он участвовал в хоре, улыбался и показывал большой палец, мол, все чудесно. Сюрпризом для нее была загодя поданная Семеном клубу легкая бричка. Нарядный, в узких брюках в клетку, желтых щеблетах и при галстуке, Семен широким радушным жестом пригласил ее в экипаж, как он назвал свою бричку. На какое-то мгновение Варя заколебалась, еще раз поискала глазами среди выходящих из клуба односельчан зеленую фуражку Кузнецова, потом, поддержанная сильной рукой Семена, вскочила в легкую на рессорах повозку. Рядом устроились Люба Добычина, Мишка Корнилов, полезли и другие, но Семен, вскочив на облучок, хлестнул серого в яблоках коня, и бричка рванулась с места, заставив остальных отскочить в стороны. Кто-то засвистел вслед, раздался громкий хохот, вроде бы послышался голос брата, а может, показалось. Бричка мягко покачивалась, Люба, не стесняясь, целовалась с Мишкой, а Семен, возвышаясь впереди, оглядывался на нее, и его белые зубы сверкали в улыбке. Он взмахивал вожжами, зычно покрикивал на коня и без того быстро бежавшего по слабо освещенной окнами домов улицы. «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить», — затянул Корнилов, обнимая Любу. «Куда мы едем?» — спросила Варя. «К цыганам!» — сверкнул улыбкой Семен. «Хоть к черту на кулички!» — крикнул Мишка и расхохотался. Вот прогрохотал под колесами железнодорожный переезд, последний раз озорно подмигнул красным глазом семафор и исчез за пышными ольховыми кустами. Бричка мягко покатила по узкой лесной дороге в сторону Лысухи. На Варю нашло какое-то блаженное спокойствие. Ей стало безразлично, куда и зачем они едут по темной лесной дороге. У самого лица порхали невидимые ночные бабочки, смолистый лесной дух кружил голову. Любка рядом смеялась, отталкивая подвыпившего Мишку, глаза ее блестели. Скоро кусты остались позади, а перед ними раскрылся широкий зеленый луг перед речкой. Конь сбавил ход. Метелки высокой Тимофеевки и конского щавеля шелестели под днищу брички. С речки слышались негромкие всплески. Конь остановился и, зазвенев металлическими бляхами на уздечке, стал щипать росистую траву. «Ночь-то какая, братцы!» — спрыгнув с брички и глядя в небо, сказал Семен. «В такую ночь ведьмы слетаются на шабаш». «Поглядите-ка, бабка-сова летит на помеле!» И громко рассмеялся. К радости и так хмельного Мишки Корнилова Семен достал из-за сиденья корзину с шампанским, водкой и заранее приготовленными закусками. Расстелил на траве льняную скатерть, аккуратно все расставил на ней. В его движениях чувствовалась сноровка официанта. Не забыл прихватить сельтерской и шоколадных конфет. В довершении всего извлек фонарь и запалил его. Все уселись на одеяло, брошенное на траву. Фонарь освещал разнокалиберные бутылки, граненые стаканы, бутерброды с семгой, ветчиной, копченым балыком из медвежатины, как сообщил Семен. Варя вдруг почувствовала, что очень голодна. Но Супранович не разрешил ничего брать, пока не разольет шампанское. Мишка от шампанского отказался и налил себе водки. Шампанского Варя не пробовала. Мать была строга и в доме никогда не держала спиртного. Сама она в рот не брала даже в Пасху. А Андрей Иванович, когда ему хотелось выпить, сам ходил в магазин или к Супрановичу. Варя попробовала было отказаться от шампанского, но тут все принялись ее уговаривать, мол, такой вечер, концерт удался, теперь не грех и отметить. Она не заметила, как Семен ухитрился добавить в ее шампанское водки из своего стакана. «Господи, как хорошо-то!» Привалившись плечом к Мишке, тихо произнесла Люба. «Ночь, звезды и мы!» В тон ей прибавил Семен, подняв стакан. «Жизнь прекрасна! У тебя вся жизнь праздник!» — ввернул Мишка Корнилов. «А ты побегай весь день с подносом!» — добродушно усмехнулся Семен. «Я путеец!» — гордо произнес Мишка. «С одного раза костыль забиваю в шпалу!» «Я поднимаю этот бокал за наших прекрасных девушек!» — галантно заявил Семен. «Красиво говоришь!» — засмеялся Мишка. Шампанское обожгло Варе горло, даже дух захватило. Семен, не спускающий с нее глаз, велел выпить до дна, потом придвинул ей бутерброды. Любым махом выпила из своего стакана, причмокнула от удовольствия и закусила балыком. Волосы у нее, уложенные на затылке в тяжелый пук, растрепались, верхняя пуговица блузки расстегнулась, и открытая шея молочно белела. Люба жила вдвоем с матерью, отец погиб в гражданскую. В небольшом домике Добычиных, он стоял у леса на отшибе, частенько устраивались гулянки с выпивками, вечерами на крыльце собиралась молодежь, приходили сюда и братья Корниловы. Разбитная, острая на язык Люба вроде бы сначала крутила любовь с Ленькой Супрановичем, а теперь вот с Мишкой. Мать ее, Дарья Петровна, была тихой худощавой женщиной с маленьким личиком. Она ни в чем не стесняла свою единственную любимую дочь. Когда собиралась молодежь, Дарья Петровна уходила к соседям. В поселке поговаривали, что она любит выпить, но пьяной ее никто не видал, а вот то, что она набожна, все знали. Добычина убирала церковь, помогала мыть и обрежать покойников, плакала в голос. Ее приглашали на похороны и поминки. Дочь уродилась не в нее. Семен и Мишка встали и, отойдя в сторонку, крепко обхватили друг друга. Какое-то время они шутливо топтались на одном месте, кряхтели, пытались резкими рывками один другого повалить на траву. Варя и Люба, сидя на одеяле, смотрели на них. Люба налила в стакан шампанского, в свете месяца засверкали маленькие пузырьки. «Семен нынче расщедрился», — сказала Люба. «Пей, подружка», — и наполнила Варин стакан. «Опьянею я», — слабо возразила та. «Шампанского-то», — усмехнулась Люба. «Да оно как лимонад, в голову и нос сшибает, и больше ничего». Они выпили. Варя с удовольствием набросилась на вкусные бутерброды. От кого-то она слышала, что если хорошо закусывать, то сильно не опьянеешь. Впрочем, ей было приятно. Все теперь казалось призрачно волшебным. Звездное небо, опрокинувшийся в речку месяц, две темные фигуры, топчущие траву. Ей захотелось, чтобы одолел Семен. И будто услышав ее, он весело вскрикнул, и в следующий момент Мишка оказался на земле. «Семен победил!» — радостно закричала Варя и даже в ладошки захлопала. «Нравишься ты ему?» — с ноткой зависти сказала Люба. «Говорит, в комсомол готов вступить из-за тебя, сама слышала». «И вступлю!» — откликнулся Супранович. «Примете, Варя?» «Ты мне подножку подставил!» — поднимаясь с травы, пробурчал Мишка. «Давай еще раз!» Они снова схватились, и Корнилов скоро грохнулся в мокрую траву. «Куда ему с Семеном тягаться?» — заметила Люба. «Слабак, супротив него». Семен, возбужденный, с растрепанными кудрями, тяжело дыша, плюхнулся рядом с Варей. От него остро пахло потом, но Варе не было неприятно. Галстук Семен снял, и теперь он змеей выползал из кармана пиджака. Ей вдруг захотелось пригладить его золотистые волосы, вытереть пот с лица. Усилием воли она удержалась, мельком подумала, что это со мной, почему мне хочется, чтобы он обнял меня и поцеловал. И когда Семен снова налил девушкам шампанское, а себе и Мишке водки, ее даже упрашивать не пришлось. Она охотно со всеми выпила. Потом стали петь песни. Конь с бричкой незаметно отошел к самой речке, и теперь его темный силуэт отчетливо отражался в серебряном зеркале воды. Когда конь встряхивал головой, слышалось мелодичное позвякивание. Какая-то пичуга тоненько выводила «любить, любить, любить». Все, что произошло потом, она помнит смутно. Кажется, открыли еще бутылку шампанского. Люба вскочила с одеяла и стала плясать. Опьяневший Мишка повис на ней, но Люба оттолкнула его и, сбросив туфли, побежала по мокрой траве к речке. Мишка бросился следом. Влажные губы Семена целовали ее в лицо, шею, она ладонью слабо отталкивала его горячее лицо, неестественно громко смеялась. Голова кружилась, ей вдруг показалось, что она в люльке, и мать укачивает ее, что-то напевая. Семен, широко шагая, куда-то нес ее на руках, шептал какие-то ласковые слова, клялся, что жить без нее не может. Потом она долго плескалась на мелководье. Семен все сложил в корзину, свернул одеяло, сунул под ноги в бричку погасший фонарь. Люба и Мишка куда-то исчезли, впрочем, о них и не вспомнили. Туман над речкой стал гуще, будто тесто из квашни выпирало на берег, расползался по траве, цепляясь за метелки. В глубине бора сонно вскрикивали птицы. Зеркало лысухи будто треснуло, во все стороны разбежались тонкие морщинки. «Утром я пришлю к вам сватов», — глухо сказал Семен. Глаза у него припухли, под ними залегли тени, в кудрявых волосах поблескивали сухие травинки. «Не надо», — сказала Варя, усаживаясь рядом с ним в бричку. «Ты что же думаешь, я поиграл с тобой и все?» — удивленно покосился он на девушку. «Да нет», — улыбнулась она, — «ты меня любишь». «Зачем же дело? Я еще не знаю, Сеня, люблю ли тебя?» — открыто взглянула на него девушка. Она выглядела свежей, будто только что встала и умылась росой. «Любишь», — самодовольно сказал Семен. «Вот, значит, как это бывает», — глядя на холку медленно идущего коня, произнесла она. «Признавайся, брал у совы приворотное зелье?» И непонятно было, всерьез это или в шутку. «Я знал, что ты будешь моя. И я всех твоих ухажеров приглашу на нашу свадьбу», — счастливо рассмеялся Семен. «И Кузнецова с шафером». «Я еще не дала своего согласия. Ты навек теперь моя, Варька». Он крепко обнял ее. «Была мамина, папина, а теперь твоя?» — невесело заметила девушка. «Другая бы радовалась, что за такого парня замуж выходит. Чем я тебе не пара?» «Комсомолка-активистка выходит замуж за мелкобуржуазного собственника», — поддразнила Варя. «Что брат Митя скажет? Подружки?» «Хочешь, уйду из кабака?» Помолчав, серьезно сказал Семен. «Поступлю на железную дорогу. В комсомол-то примите меня? Вот тогда я за тебя с радостью выйду». Варя прижалась к его крепкому плечу. «А так бы не вышло?» «Ты прав, Семен. Я теперь твоя», — прошептала она.